Глава 10. Рибат вернулся точно в срок. Пенамун встретил его у перекидного моста, который на ту ночь в цитадели не поднимался, провел на конюшню, где воина уже поджидал Набонид. Царский голова вопросительно взглянул на Рибата. Тот кивнул. «Все исполнил, как приказано». «Молодец», — отозвался Набонид. «Заслужил награду. Получишь, когда придет срок. Запомни, если кто-то спросит тебя, куда ты скакал ночью, ответишь «в Куту». Это по пути. Нурсин просил тебя доставить документы к судебному процессу в царском суде. Спросит, с кем встречался в Куте, ответишь, что это вас не касается. Если будут настаивать или грозить, назовешь имя Декума Белусата». «Знаешь его?» «Видал, когда тот заходил к отцу. Вот и славно. Он предупрежден о твоем посещении. О Сипаре ни слова, если даже будут пытать». Рибат изумился. «Пытать? Не исключено. Запомни, от одного твоего слова зависит судьба отца, твоя собственная, а также имущество семьи. Надеюсь, осознал?» «Да уж». Рибат все еще не мог справиться с оторопью. «Тогда замкни уста». Весь день Рибат ходил хмурый. Сон не брал его, даже Валтасар не смог расшевелить солдата. Мальчик, с утра собравшийся с Нурсином стрелять уток на расположенном неподалеку, небольшом заросшем тростником озерке, бесцеремонно растолкал Рибата, приказал собираться и двигать вместе с ними. Рибату пришлось тащить на себе снаряжение, а также снеть, которой по приказу Никторис снабдили сына в дорогу на кухне. Отправились пешком с двумя собаками. По дороге Нурсин попытался привлечь внимание царевича к растениям, которые произрастали на полях. По обочинам профилированной дороги с твердым битым покрытием обратить его внимание на плодовые деревья в садах. Валтасар вовсе не слушал его. Тогда Нурсин завел речь о ходе солнца Шамаша и годовом сельскохозяйственном цикле, составившем основу экономической жизни Вавилонии. «Заткнись, а!» — попросил мальчик и изобразил на лице плаксивую мину. «Лучше расскажи, как мой отец брал штурмом Каркемиш!» «Можно и о Каркемише, однако, царевич...» «Мне кажется, тебе лучше поберечь спину от розок, которыми тебя наградят за нежелание слушать старших и осваивать науки, необходимые для управления государством». «Кого? Меня?» — изумился мальчишка. «Кто посмеет тронуть царского сына?» «Другой царский сын. Нынешний царь Вавилона Амель-Мардук». «Если он посмеет, я прикажу отрубить ему голову!» Нурсин и Рибат застыли на месте, удивленно переглянулись. «Ну что встали, пошли дальше!» — заявил Валтасар. «Нет уж!» — решительно заявил Нурсин. «Что-то мне расхотелось идти на охоту. Ты мал и глуп. По тебе плачет палка. Мы с Рибатом возвращаемся в замок. Когда нас спросят, почему мы вернулись так рано, почему бросили тебя одного, мы передадим твои слова, после чего тебя жестоко накажут. Запомни, Валтасар, только дурак может полагать, что весь мир вращается вокруг него. За тобой наблюдают боги. Если они отвернутся от тебя, попадешь в дом стражи. Там отрубят голову не только тебе, но и твоей матери, а также всем, кто был рядом. Мне моя голова дорога!» Валтасар насупился. «Не врешь!» Нурсин ответил. «Ручаюсь!» Мальчик вопросительно глянул на Рибата. Тот подтвердил. «Точно, господин!» «Хорошо! Я буду слушаться!» «Тогда, Нурсин, скажи, что я должен усвоить в первую очередь, чтобы меня не наказывали!» «Это просто, царевич. Тот, кто хочет научиться управлять, должен уметь подчиняться. Никто никогда не мог стать великим властителем, пока на своей шкуре не испытал, что такое солдатская лямка, длинный переход, голодное брюхо, опасный враг. Правильно, Рибат?» «Это уж как водится», — согласился воин. «В походе всякое бывает». «И под Каркемишем тоже?» — поинтересовался мальчик. «И под Каркемишем», — кивнул Рибат. «Там мой отец попал в плен, сумел сбежать и заслужить награду от самого Набалапаласара, твоего деда». «Расскажите!» — страстно потребовал ребенок. «Обязательно, как только подобьем пару уток и устроим привал». К сожалению, скоро их разыскал конный вестовой и приказал писцу-хранителю немедленно прибыть в цитадель. Нурсин попрощался с Валтасаром, протянул руку Рибату. Тот пожал ее, глянул в глаза будущему родственнику. Они впервые открыто посмотрели друг на друга. Писец подсказал: «Называй меня Нурсин». «До свидания, Нурсин». «До свидания, Рибат. Об имуществе мы поговорим в Вавилоне. Я хотел бы как можно скорее сыграть свадьбу. Я не буду возражать. Я не буду обижать твою дочь. Надеюсь, благо, Нурсин. Поверь, она пришлась мне по сердцу, рад слышать. Ты снял камень с моей печени. Луринда у меня одна. Не беспокойся, я сумею защитить ее. Надеюсь, по крайней мере, из лука ты стрелять умеешь». С тем Нурсин и уехал. К назначенному месту, небольшому укрепленному форпосту, защищавшему широкий мост, переброшенный через оросительный канал на границе с землями, принадлежащими общине Сипара, Набанид и Нурсин добрались после полудня. Царский голова приказал сирийцам, плохо понимавшим по-аккадски, спешиться и отдохнуть в конюшне до вечерних сумерек. Там их накормят. Сам он тоже отдохнет, так как дальше из-за жары ехать не было сил. Сирийцы не смогли скрыть радости. Молчаливые бородатые халдейские воины, стоявшие на посту или, точнее, виснувшие на копьях, дремавшие с полуоткрытыми глазами, встрепенулись и принялись удивленно разглядывать чужаков, разодетых пестро, странно, с тюрбанами на головах. Набанид и Нурсин прошли в дом. Здесь знатных гостей встретил начальник крепости. Он проводил их в расположенный в полуподвале прохладный просторный зал, где был устроен небольшой бассейн. Гости искупались, отобедали, затем разошлись по комнатам. Набанид откровенно зевал, тем самым вызывая нескончаемый приступ зевоты у Нурсина. Начальник предупредил писа, что на отдых отводится одна стража. В начале следующей они отправятся в Вавилон. Нурсин кивнул и, оказавшись в своей комнате, немедля рухнул на узкую лежанку, на которой были уложены бурдюки с холодной водой, покрытые войлочной подстилкой. Заснул сразу. Также сразу проснулся. Оказалось, весь в поту, словно мышь. Сердце исступленно билось. Видно, приснилось что-то жуткое, но что именно, вспомнить не смог. В следующее мгновение он услышал голоса. Один принадлежал Набаниду, его босок ни с чем не спутаешь. Другой был знаком, но сразу догадаться было трудно. Неожиданно незнакомец горласто рявкнул: «Ты с ума сошел? Жертвовать Рахимом и Набузарданом?» «Не горячись, Нериглисар», — успокоил собеседника Набанид. Нурсин затаил дыхание. «Нериглисар? Это тайная встреча?» Прежний ужас оледенил сердце. Теперь стало окончательно ясно, что Набанид сознательно и настойчиво втягивает его во что-то противозаконное. Втягивает так, что не сбежишь, не спрячешься, уши не заткнешь. Он с тоской вспомнил Луринду. В следующее мгновение его внимание привлек почтительный говорок Набонида, приступившего к изложению своего замысла. «Необходимо воспользоваться тем обстоятельством, что в окружении Амеля пока нет опытных, повязанных с ним кровью помощников. Закир недоверчив, не глуп, но молод и не знает города. Слепец озабочен только тем, чтобы выжить. Я уже приручил его. Никторис дала согласие начать переписку с Амасисом, причем мы договорились с ней, что все письма будут адресованы мне и приниматься за подлинные только тогда, когда на них будут мои печати и условленные слова. О греках пока ничего не известно. Они вояки хорошие, службу несут добросовестно, но и им требуется время, чтобы как следует осмотреться, приспособиться. Так что у Амеля нет другой возможности, как передать подготовку заговора в мои руки. Заговорщиков будет две группы. Одна группа подставная, ее возглавит Рахим, другая настоящая. В ней командиром пойдет старший сын Набузардана Набай. Общее руководство за Рахимом. Он объяснит Набаю, как незаметно проникнуть во дворец. «Мне не надо объяснять тебе, Нереглисар, что дело должно быть совершено тихо, без всякого шума, крови и прочих ненужных беспокойств. Амель должен уйти к судьбе по причине болезни. Боги возьмут у него жизнь, а не мы. Ему устроят почетные похороны, и твое восшествие на престол не будет омрачено дурными слухами и смутой в государстве». «Это понятно, Набонид», — ответил Нереглисар. «Но рисковать жизнями друзей — это не дело. Тем более, где тонко, там рвется». «Ты что, предлагаешь брать дворец штурмом?» — вскипел Набонид. «И тем самым дать пищу самым нелепым слухам? Ты хочешь в преддверии войны с Мидией устроить смуту в государстве? Сколько в этом случае появится двойников Амеля? Я должен убеждать тебя в очевидном!» Затем в тишине донесся тяжелый вздох Нереглисара. Набонид вздыхал по-другому, порывисто, как конь, с каким-то даже хаканьем. «Ты уверен, что подставь спину не пострадает? Что он сможет до конца сыграть свою роль?» — наконец спросил Нереглисар. «Да, если он будет вести себя по-умному. Задача у него простая. После угрозы казнить всех его родственников, он должен согласиться возглавить ложный заговор, набрать людей, указать им место, где можно проникнуть в цитадель. Затем он должен привести своих людей к назначенному месту. Там будет сосредоточена большая часть верной демону стражи. Рахим внезапно нападет на них, затеет свалку, а Набай с группой посвященных проникнет в замок другим путем и разделается с Амелем. Проще не бывает. «Ты называешь это простотой?» «Конечно. Люди из обеих групп подобраны. Каждый дал согласие, поклялся в храме. Подставь спину, знает, как незаметно проникнуть во дворец». «Как? Ты что, не знаешь Рахима? Он никому и никогда не открывал своих тайн. Может, поэтому он и дожил до старости и проживет еще столько же. Ты уверен, что он выполнит обещанное? А ты?» Вновь тишина. Вздох. Сопенье. Наконец Нереглисар согласился. «Да, Рахиму можно доверять. Тем более, когда у него нет выбора. Лабасу спит и видит, как бы поскорее добраться до своих врагов. Почему-то врагов он видит в Набузардане, в Рахиме, других отборных, которые когда-то посылали его куда подальше. Это незатейливость нам на руку. Однако с той поры, как Набузардана и Рахима сослали в Палестину, возникла непредвиденная трудность, способная обрушить весь замысел. Только совсем недавно я догадался, как с ней справиться. Ты имеешь в виду, что ни Рахим, ни Набузардан не согласятся сыграть роль подставных уток? Они не поверят ни единому твоему слову, тем более слову твоего посланника. Ты, как всегда, смотришь в корень, Нереглисар. Поэтому я рад помочь твоей царственности. О тебе мы поговорим попозже. Сейчас речь о подставь спину и о Набузардане. Как ты сможешь убедить их? Это по силам одному единственному человеку на свете. Тому, кто сейчас сидит за стеной и подслушивает наш разговор.